Глава 28. Мое тело походит на большую сердечную мышцу, сжимается, сплющивая внутренности, и разжимается, чтобы после секундного расслабления запустить болезненный процесс вновь. Во рту застыл нервный привкус желчи, а ладони и спину сковал лед. Тайлер в тюрьме? Задержан за избиение человека? Это нелепый бред. Мой Тайлер никогда бы такого не сделал. Он умеет контролировать свои эмоции лучше всех, кого я знаю, и ни за что бы не позволил себе праздно использовать физическое преимущество. Он ехал ко мне, любить меня, и ни за что не стал бы драться. Сквозь дебри скомканного сознания я ловлю ускользающую нить мысли. Мне необходимо вызвать такси, поехать к Тайлеру, решить недоразумение и вместе вернуться домой. Я мечусь по квартире в поисках телефона, даже не замечая, что все это время он зажат у меня в руке. Вызываю такси и машинально натягиваю кардиган поверх пижамных штанов. Дрожащей рукой беру с журнального стола ключи и выхожу во двор. Назвав водителю адрес полицейского участка, я упираюсь лбом в прохладное стекло и невидящим взглядом помечаю проносящиеся за окном улицы. Мне нужно привести себя в порядок. Сейчас Тайлеру необходима поддержка, а не перепуганная истеричка. И я вдыхаю, вдыхаю глубоко и еще глубже, пока пласты кислорода не придавливают своей тяжестью мою неконтролируемую панику, возвращая способность соображать. На нетвердых ногах я вхожу в полицейский участок. Никогда не была в подобных местах и совершенно не представляю, что меня ждет. Дженни бы наверняка так не растерялась. На входе, огороженный от посетителей толстым стеклом, сидит худощавый мужчина в очках и полицейской форме и сосредоточенно разглядывает монитор. «Мне сообщили, что мой парень задержан, сэр». Говорю чересчур громко, чтобы раздавить предательскую дрожь в голосе и в теле, и заодно подбодрить себя. Его имя — Тайлер Нортон. Мужчина не спешит оторвать глаз от экрана, наглядно демонстрируя преимущество благородной буквы закона перед запачканным связью с потенциальным преступником. Не знаю, догадывается ли он, что в отражении его очков видна картинка бессмысленной компьютерной игрушки, которую он заинтересованно разглядывает, в то время как моя жизнь и моя душа расходятся скрипящими трещинами. «Тайлер Нортон, сэр!» Заношу кулак над стеклом, едва успевая остановить себя до того, как отчаяние возьмет верх над разумом. Нехотя оторвав взгляд от монитора, любитель компьютерных игр ощупывает меня глазами и, поджав губы, вновь ныряет в экран. Цветная картинка в его стеклах сменяется изображением длинной таблицы, которую он бегло просматривает. «Поступил 1,5 часа назад. Задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Мне хочется проорать ему через стекло, что он понятия не имеет, какую чушь несет. Но вместо этого я придвигаюсь ближе, надеясь, что его сознание, очерствевшее за года службы, уловит степень моего отчаяния. Это ошибка. Поймите, сэр, он ничего не совершал, и ему нельзя в камеру. У него боязнь замкнутого пространства. Мои аргументы, разумеется, не действуют. Полицейский раздраженно вдыхает и начинает с утроенным интересом изучать монитор. «Я должна его увидеть», — повторяю настойчивее. «Я его девушка. Его может видеть только его адвокат и родственники», — буркает мужчина. «У него нет родственников. Тайлер — сирота. Зачем же так преувеличивать?» — раздается знакомый голос рядом, из-за плеча. «У моего брата есть родственники. От неожиданности дернувшись, я вскидываю глаза и упираюсь взглядом в голубую полоску идеально отглаженной рубашки. «Привет, Пол!» Итан коротко кивает полицейскому за стеклом и вновь смотрит на меня. «Здравствуй, Рика!» Я так туго соображаю, что с трудом подбираю слова. В кромешной ментальной пустоте лишь одна мысль чернеет жирной точкой. «Мне необходимо увидеть Тайлера. Что ты здесь делаешь? Как ты...» «Как узнал? Я его единственный родственник. Полиция звонит мне первому». Итан шагает ближе, нависая надо мной обвинительной тенью. «Я предупреждал тебя, Рика». «Не нужно. Тайлер не делал ничего из того, в чем его обвиняют. Его сочувственный взгляд не вызывает ничего, кроме раздражения и желания, чтобы сам он исчез. Пусть Итан и не хочет мне зла, но он плохо отзывался о Тайлере, и ему сейчас не место рядом со мной. Мне нужно увидеть его». Итан пристально изучает меня глазами, после чего разворачивается к компьютерному полицейскому и начинает негромко с ним переговариваться. «Пойдем», — произносит секунд через 30, обхватывая мой локоть. «У нас есть 10 минут». Это прикосновение откликается в теле стойким неприятием, даже несмотря на то, что Итан пытается мне помочь. Среди отчаяния и боли чувству благодарности нет места, поэтому я просто выдергиваю руку и плотнее кутаюсь в кардиган. «Здесь», — кивает охранник, вглубь узкого коридора, из которого доносится запах тоскливой сырости. Итан делает попытку пойти за мной, но я его останавливаю. «Спасибо, что помог, но дальше я сама справлюсь». Я намеренно смотрю поверх его плеча, но отчетливо представляю, как напрягаются желваки на гладко выбритой коже. «Наплевать. Сейчас Тайлер — единственный, кто имеет для меня значение. По коридору я почти бегу, ощущая, что дышать становится тяжелее с каждой секундой, потому что вижу это — зрелище, которое никому никогда не пожелала бы увидеть. Тайлер в клетке. Обжимает кулаками металлические прутья решетки, словно пытается их раздвинуть, и смотрит в пол. Слезы забивают глаза и носовые проходы, лишая меня способности видеть и дышать. Я проглатываю их, остервенело смывая с лица рукавом. Быть сильной. Я нужна ему сильной. А поплакать я смогу и потом. При звуке шагов его взгляд отрывается от пола и устремляется на меня, наотмашь ударяя по сердцу. На его висках и лбу серебрится россыпь пота. Грудь быстро и часто вздымается. У Тайлера приступ клаустрофобии. «Тай!» Я вжимаюсь в металл решетки и нащупываю его пальцы. «Дыши! Здесь достаточно воздуха. Дыши глубже. Я с тобой. Недаром я с детства ненавидела зоопарки. За отчаянное бессилие и тоску во взглядах животных, которых в угоду человеческой прихоти нелепо лишили свободы. Мне невыносимо видеть то же выражение в лице Тайлера. Прости, — тяжело выговаривает он, и впервые за все время нашего знакомства отводит глаза. Так не должно было случиться. Я знаю, что ты ничего не совершал, Тай. К утру здесь будет лучший адвокат, который вытащит тебя отсюда. Как заведенная, я глажу его пальцы, молясь о том, чтобы суметь забрать часть его страданий себе, пока он сражается со своими страхами. По любым вопросам обращайся к Кайлу. Кадык на его шее несколько раз дергается, когда он вновь смотрит на меня. Со мной все будет в порядке. «Конечно, все будет в порядке», — заверяю его через сгущающуюся пелену перед глазами. «Я весь Нью-Йорк на уши поставлю, чтобы разрешить это недоразумение». «Ты сильная», — тихо говорит Тайлер, проводя жесткой подушечкой пальца по моим костяшкам. Глотаю катящиеся слезы и улыбаюсь. «Для тебя». Позади разносится гулкое эхо шагов, от которых спина мгновенно деревенеет. «Рика», — говорит голос, пропитанный заботой. «К сожалению, время для посещения вышло». Тайлер поднимает глаза поверх моей головы, и его лицо мгновенно затягивается ледяной коркой. «Здравствуй, Тайлер», — произносит Итан, поравнявшись со мной. «Не нужно так на меня смотреть. Между прочим, это я помог Рике устроить свидание с тобой. Если бы взглядом можно было убивать, от Итана не осталось бы даже горстки пыли. Нужно идти, Рика», — повторяет Итан. «Не будем злоупотреблять оказанными мне привилегиями». «Тай», быстро наклонившись, я целую его пальцы, пытаясь захватить по максимуму от последней минуты с ним. «Обещаю, ты скоро будешь на свободе. Пойдем». И народная ладонь касается моего запястья. Мои ноги неуклюжие и неповоротливые, словно увязшие в болоте, когда я делаю первые шаги к выходу. «Если захочешь, я могу порекомендовать тебе хорошего адвоката». Недосказанная фраза Итана прерывается оглушительным металлическим звоном, эхом, разносящимся по холодным серым стенам. Повторяется снова и снова. Это Тайлер безостановочно бьет ладонью по прутьям, не сводя чернеющего взгляда с Итана. «Тай!» Застыв, с мольбой смотрю на него. Снова удар, разрывающий сердце, в кровавые клочья. «Пойдем», — бормочет Итан, утягивая меня за руку. Он совсем из ума выжил. Я так резко вырываю ладонь из его хватки, что начинает ломить запястье. «Дайте мне еще минуту с ним, пожалуйста». Кидаюсь к ожидающему нас полицейскому. «Только минуту. И, клянусь, я сразу уйду». В отличие от его коллеги на входе, тот смотрит с сочувствием. Но даже это не спасает меня от отрицательного кивка головы. Я зажимаю уши всю дорогу в такси и позже дома, когда рыдаю в кровати. Но звук металлического эха настойчиво продолжает рвать сердце, не желая сжалиться надо мной ни на секунду.